убежище. Землю Господь для людей создал, для всех людей всю планету. И нам любить ее приказал, он заповедовал это. Завет человеком забыт давно, всю землю любить он не смог. И каждый любит только одно, собственный свой клочок. Рейдер Киплинг. Какие-то резкие странные звуки разбудили Гарви Рэндалла. Кто-то кричал, звал его. «Гарви, на помощь!» «Лоретта?» Гарви резко сел, грохнулся головой обо что-то. Вспомнил. Он находится в вездеходе, он здесь спал. А этот голос не голос Лоретты. На мгновение он перестал понимать, что ночной кошмар, а что реальность. «Гарви!» Этот крик, этот голос на самом деле. «О, Господи! Ведь Лоретта мертва!» Шел дождь, но почему-то как раз там, где стоял вездеход, образовался просвет. Гарви открыл дверь и, моргая, смотрелся в сумрак. Часы показывали 6:00. Утро или вечер. Вездеход стоял под шатким навесом. Да и не навес это, в общем-то, а просто крыша, не поддерживающая ее столбы. У противоположного края машины стояла Мария Венс и Джоанна, направившая на Марию ружье. Марк кричал, Мария визжала, звала Гарви на помощь. Все это было бессмысленно. Сумрак, льющийся струями дождь и завывающий ветер. Вспышки молний и раскаты грома. Лежащая женщина, кричащий Марк и Джоанна с ружьем. Сон это или реальность? Гарви заставил себя подойти к Марку и женщине. «Что происходит, Марк?» Марк обернулся, увидел Гарви. Лицо его осветила улыбка. Но улыбка сразу пропала, словно Гарви ему лишь привиделся. Словно все происходящее было лишь видением. «Марк! Гарви! Скажите ему!» – закричала Мария. Гарви попытался стряхнуть опутавший его мозг незримую паутину. Паутина не стряхивалась. «Марк?» – сказал он. Мария держалась словно марионетка. Гарви уставился на нее в изумлении, когда она дернулась снова. Казалось, она сражается с невидимым врагом. Затем внезапно напряжение оставило Марию. Голос ее зазвучал спокойно. Или почти спокойно. «Гарви Рэндалл, пора проснуться», – сказала она. «Или вас не волнует судьба вашего сына? Вы уже похоронили Лоретту. Теперь вам следует подумать о Бенди». Гарви услышал свои слова. «Что это значит?» Мария и Марк заговорили одновременно. «Нужно понять, что случилось». Понимание этого заглушило все другие чувства, поэтому Гарви рявкнул. «По очереди! Марк, пожалуйста, дайте ей сказать, что она хочет». «Этот человек хочет, чтобы мы не искали наших мальчиков», – сказала Мария. «Ничего подобного я не хочу. Я пытаюсь объяснить вам». Мария оборвала Марка. «Мальчики находятся в секвойе. Я же вам говорила, что это в секвойе. Но он настаивает, чтобы мы ехали на запад, а это совсем в другую сторону». «Заткнитесь вы все!» – закричала Джоанна. В ее крике прозвучала нотка истерики, и поэтому Марк замолчал, не успев сказать то, что хотел. Он никогда даже не слышал, чтобы Джоанну можно было вывести из себя. Ничего подобного раньше с ней не случалось. И к тому же у нее было ружье. «Куда мы направляемся, Марк?» – спросил Гарв. «В секвойе», – ответил Марк. «Парк занимает большую площадь, а она не знает, где». «Я знаю», – сказал Гарви. «Где мы сейчас находимся?» «Это долина Сими», – ответил Марк. «Вы хотите меня заслушать?» «Да, говорите». «Гарви, он...» «Заткнитесь, Мария!» Гарви постарался, чтобы его голос прозвучал как можно более жестко. Мария замолчала. «Гарв, сейчас все снялись со своих мест», – сказал Марк. «Дороги вот-вот будут забиты, поэтому я хочу свернуть на известную мне проселочную дорогу. Ею пользовались мотоциклисты. Мы поедем через заповедник Кондоров. Конечно, на этом участке дорога несколько отклоняется к западу. Зато нам не нужно будет продираться по этим проклятым шоссе. Вы только подумайте, как много людей именно сейчас пытаются выбраться из Лос-Анджелеса. А об этой дороге знают немногие. И кроме того, она проходит по возвышенности. Главное, что машин на этой дороге будет немного. Так что нам лучше ехать по ней». Марк обернулся к Марии. «Именно это я и пытался вам объяснить. Нам придется перевалить через горы. Весь путь мы проделаем поверху. Потом мы доедем до Сен-Хоакина и, оказавшись на равнине, сможем свернуть с секвойи». «Давайте посмотрим карту», – предложил Гарви. «Она не показана на карте», – возразил Марк. «Если бы она там была указана, все бы...» «Да я верю, что ваша дорога действительно существует», – сказал Гарви. «Я хочу посмотреть, какой путь нам предстоит после того, как мы проедем по ней. У меня там в вездеходе есть карты». Он хотел было повернуться, чтобы уйти, но Джоанна уже шла к мотоциклу. Она открыла притороченную к седлу сумку. «Фрэнк Стоунер сделал для нас 3 копии. По одной на каждый мотоцикл», – сказала она. Вытащила из сумки большую карту аэрофотосъемку. Очертания земной поверхности были показаны в красках. «Еще у меня есть карта автоклуба». Было слишком темно, чтобы рассмотреть карты в подробностях. Марк отошел к вездеходу и вернулся с карманным фонарем. Мария стояла, негибко напрягшись. поодаль. Она молчала, но в глазах ее по-прежнему тлело подозрение. «Видите, — сказал Марк, — как раз здесь. Шоссе идет вдоль озер, вдоль дам. И тут, где начинается Сен-Андреас. Вы действительно полагаете, что по шоссе еще можно проехать?» Гарри покачал головой. «Сомневаться тут нечего. Если шоссе не разрушено, по нему попытается проехать миллион человек. А если оно разрушено, мы можем попытаться проехать через Фрейзер-парк». «Правильно. Затем вниз в долину, и оттуда прямо на север», — сказал Марк. «Я думал было отправиться к Мохаве, потому что Фрэнк говорил, что это самое подходящее место. Но это было бы не лучшее решение. По этой дороге к Секвойе не проехать», — Марк показал. «Все ведущие к востоку дороги лежат вдоль озера Изабеллы. Вдоль реки Кёрн. Гар, учитывая, какой идет дождь, много ли сохранилось мостов, по которым можно перебраться на тот берег Кёрна?» «Ни одного. Мария, он прав. Если мы поедем прямой дорогой, то никогда туда не доберемся». Взгляд Марка выразил удовлетворение. Джоанна прислонила свое ружье к мотоциклу и, сев боком, обессиленно скорчилась на сиденье. «Если бы вы объяснили это раньше», — начала Мария. «Господи, я ведь пытался», — закричал Марк. «Не только мне, но и ему». «Она имеет в виду меня», — подумал Гарри. «И она права. Я не имел права свернуться клубком и спать. Я обязан разыскать место мальчика в этих горах. А для этого я должен добраться туда. И благодарение Богу, что существует Мария». «Как у нас с горючим?» — спросил Гарри. «Очень неплохо. Мы уже проехали около 50 миль». «Но не больше 50», — пробормотал Гарри. Разумеется, все было именно так. Это подтверждала карта. Оказалось, что много больше. «Да, они продвигались не слишком быстро. Марк, вы уверены в этой вашей проселочной дороге?» «Все возможно», — ответил Марк. И, не говоря более ни слова, указал на плотину, нависшую над шоссе Л-5. «А здесь риск меньше?» «Нет». «Что ж, если мы едем, то лучше с этим не медлить», — сказал Гарри. «Машину поведу я». «А я поеду впереди, разведывать дорогу. Джоанна оставит ружье в вашей машине». О Марии Марк не упомянул. Ему не хотелось говорить ни о ней, ни с ней. «Хорошо, что нужно что-то делать. Что угодно». Гарри чувствовал пульсирующую боль в голове. Начиналась мигрень. Плечи и шея напряглись так, что Гарри ощущал на них затвердевшие бугры мышц. «Но все же это лучше, чем, свернувшись в клубок, валяться на сиденье». «Поехали», — сказал Гарри. Дорога шла по горам и вдоль гор, огибая вершины, уклонялась к северо-западу. Нигде не спускалась с возвышенности. То и дело встречались скатившиеся сверху обломки скал и грязевые оползни. Но на этой высоте слой грязи и камня, перегородивший дорогу, не был и не мог быть глубоким. Проехать было очень трудно, но все же возможно. Очертания гор изменились. Дорога могла оборваться где угодно. Как полагал Марк Ческу, ни на что нельзя рассчитывать с абсолютной уверенностью. Но на этот раз им везло. Машина преодолевала все препятствия. Наконец выехали на дорогу с искусственным покрытием, и Гарри смог увеличить скорость. Ему было по душе вести машину. Он вел ее по дороге, и она полностью поглощала все внимание, не оставляя в мозгу места для других мыслей. Вовремя увидеть перегородивший путь обломок, вписаться в поворот, безостановочно ехать, глотая мили, все дальше и дальше, не оглядываясь назад и не думать о том, что осталось позади. А теперь все вниз и вниз, к Сен-Хоакину. Всюду высоким слоем стояла вода. Это пугало. Гарри застопорил и взглянул на карту. Дорога шла прямо к высохшему озеру. Сейчас это озеро, видимо, нельзя считать высохшим. Итак, пересечь реку Кёрн там, где проходит шоссе, затем свернуть в сторону и двигаться к северо-востоку. Хватит ли горючего? Проехали уже много, и ехать еще далеко. Гарри вспомнил запасенное им первоклассное горючее, и вспомнились воры и убийцы в голубом вагоне. Где бы они ни прятались, когда-нибудь он их выследит. По этой дороге они не ехали, он бы заметил следы. Они выбрали для себя какую-то другую дорогу. Рассвет застал пассажиров вездехода где-то к северо-востоку от Бейкерсфилда. Они уже заехали далеко. И снова они ехали по возвышенностям, огибая Сен-Хоакин по восточному его краю. Ничто не останавливало бега машины.